Бытовой кретинизм. Кретины и кретинки бывают разными. Я вот бытовая, и этого не скрываю. Скрывать просто невозможно. Все равно эта неспособность организовать свой быт видна с первого взгляда. Лезет из всех щелей. И дело не в том, что не у кого и негде было учиться. Дело в моей профессиональной непригодности к быту. В семье Фельдманов я бытовыми вопросами не интересовалась. Для этого был штат прислуги, бонны, няньки, горничные и даже дворник. Пока жила одна в Москве, а потом в Ростове, быта как такового просто не было. Для актеров, у которых каждый следующий сезон в новом городе, налаженный быт вообще едва ли возможен. У Павлы Леонтьевны была добрая фея Тата, которая занималась Ирой и бытом. Мы за ней жили, как за каменной стеной. Всегда знали, что будем накормлены и обстираны. Когда стала жить отдельно, приглашала домработниц. Это кошмар. Мне не жалко ничего. Все берите. Но только сделайте так, чтобы я ни о чем не думала, чтобы, как при Тате, все в порядке и вовремя. Не получалось. Ни одна не оказалась заинтересована в порядке в моей жизни. Все норовили что-то выгадать. Я не умею думать о быте. Не умею следить, чтобы были продукты в холодильнике и запасы в шкафах. Мне немного нужно, совсем немного. Но я не могу сама ходить по магазинам. Не потому, что ленюсь или считаю это недостойным. Для меня даже поход за папиросами превращается в мучение. Узнают, кричат муля, вместо того, чтобы нормально отстояв в очереди, нормально купить что-то, я вынуждена спасаться бегством. Это не только моя беда. Многих. Люди не могут понять, что актеры тоже люди. Им нужно кушать, покупать одежду, белье, туалетную бумагу. Я хочу, чтобы меня узнавали на сцене, любили в ролях, а не на улице с криком «Муля, не нервируй меня!». Зуб выдернуть — проблема. В химчистку зайти — тоже. Позвать водопроводчика или электрика — целая история. При этом никого не уговоришь подработать уборкой в квартире. Меня много раз спрашивали, почему не вышла замуж. Те, кого любила я, либо не любили меня, либо были уже заняты, либо не могли жениться на мне. Те, кому нравилась я сама, не устраивали меня. Но я не представляю себя замужем за кем бы то ни было. Я не могу организовать собственную жизнь, как бы я делала это для другого. Разве только муж все взял бы на себя? Такие мужья бывают? Нет, наверное. Просто не было настоящей, всепоглощающей любви, которая заставила бы научиться печь пироги и ругаться с домработницей. Театр — это все. Потому нужно сначала выбрать, что тебе дороже. Все или театр. Я выбрала давным-давно, уйдя из семьи. Потом обрела семью театральную в полном смысле слова, и маму в лице Павлы Леонтьевны, и театр как единственный дом. В этом доме и осталось на десятилетия. Другого не дано, да и не хочу. Зачем пишу? Ведь все равно никому не покажу. Никому. Разве можно писать воспоминания? Нельзя. Это нескромно, глупо. Хвалить себя некрасиво, ругать уже надоело. Но я пишу. В этом есть своя прелесть. Вспоминаю жизнь и начинаю понимать, что она... А прожита не так уж глупо, как всегда казалось. Чему-то я в жизни все же научилась, хотя бы тому, что жить хорошо, а не жить куда хуже. Б. Слишком коротка, даже если живешь долго. Это надо кому-нибудь сказать, чтобы запомнили. В. Была полна встреч с совершенно замечательными людьми, о которых и стоит написать вместо вот этой чепухи, которую я тут разводила на многие страницы. Г. Так ничему меня и не научило, потому что невозможно научиться, живя. Либо жить, либо учиться. Я выбрала первое. На второе просто не оставалось времени и желания. Вот на Г и остановимся, потому что Г – самая моя буква. Решено. Начинаю писать воспоминания не о себе. Пусть уж помнят по крепким выражениям и нелепым случаям, лишь бы вообще помнили, а о других, Только вот о Пушкине и об Анне Андреевне все равно писать не буду. Только ведь не удержусь. Снова наговорю гадости о Завадском, о Верке Морецкой, много о ком. Может, лучше вообще не писать? А чем тогда заниматься? Книги, что есть, знаю наизусть. Ролей больше нет. Заходит проведать Ниночка Сухоцкая, забегают остальные. Остались мальчик и болячки. Черт его знает. Неужели вот эта псина и одиночество и есть результат моей жизни? Запись произведена в 2015 году. Текст читал Аркадий Бухмин.